Анита Талая. Секретарша для двух Дедов Морозов. Читает Виктория Томина. Глава первая. Мы с моей подругой Ленкой сидели в небольшой кофейне и пили кофе. Я долго отбивалась от Ленкиного приглашения в эту кофейню. Ей вдруг приспичило попить хорошего бодрящего напитка, и Ленка утверждала, что именно тут готовят просто божественный кофе. И пирожные тут замечательные. Но, увы, я смогла наскрести денег только на эту небольшую чашечку американо. Ленка, конечно, с удовольствием оплатила бы и мой десерт. Ей это ничего не стоило бы. Но мне было неудобно лакомиться за ее счет. И в очередные долги я тоже уже влезать не могла. «Льдинка, кончай хмуро отмалчиваться», — возмутилась Ленка. «Давай уже колись. Я же вижу, что у тебя проблемы». Льдинкой меня звали друзья, и звали они меня так не за отмороженный характер, а потому что мои родители 20 лет назад решили выпендриться и назвали свою дочь Эльдиной. Так и повелось с детства, что для своих я была Льдинкой, вполне себе зимнее имя. Да и родилась я зимой, в декабре. Хорошо хоть не на Новый год, а то обидно было бы в свой день рождения остаться без персонального праздника. Я, правда, должна была родиться в самые новогодние праздники, но, будучи уже тогда, когда еще находилась у мамы в животе, своенравной торопышкой, родилась на свет в обычный будний день 11 декабря, то есть за 3 недели до предсказанного врачами срока. Родилась с весом 2,7 килограмма, крохотная и шумная. И вроде выросла, 20 лет уже, а я все еще мелкая для взрослой девушки. Рост — 1 метр с кепкой, вес — цыплячий. «Льдин, ну давай я тебе пирожное закажу», — не выдержала Ленка. «Совсем ведь исхудала, одни глаза и остались». «О да, глаза у меня были выразительные, карие. Ну, должно же быть во мне хоть что-нибудь привлекательное». Мой жених Вадик так и говорил, что и посмотреть-то у меня не на что. Бывший жених. «Ну хорошо, давай хоть пирожным попробую немного подсластить эту ситуацию». Ленка заказала мне мое любимое тирамису и снова воззрилась на меня. «Все, рассказывай, что произошло? Ведь совсем недавно встречались, ты летала от счастья, ипотеку получила, квартиру купила, с Вадиком у тебя все было хорошо, работа тебя устраивала. Так что теперь-то?» «А теперь все это полетело в тартарары», — обреченно ответила я и коротко обрисовала ситуацию. «С Вадиком мы расстались, с работы уволили, а квартира...» «Ну, квартира осталась. Пока. Ипотеку мне теперь платить нечем, так что, боюсь, это тоже временно». «Как расстались?» — удивленно посмотрела на меня подруга. «Вы же были такой чудесной парой! Так влюбленно смотрели друг на друга! И за что уволили? Ты же в фирме Вадика работала. С чего бы он вдруг тебя уволил-то?» «В том-то и дело, что в его фирме работала. Старшим помощником младшего менеджера. Вадик мне и помог все справки для ипотеки получить. Жил со мной в этой квартире, а потом вдруг бац, и фирма обанкротилась. И тут такой удачный вариант. Дочка одного владельца корпорации в поле зрения оказалась, да на Вадика запала. Ну, Вадик, не будь дурак, взял и сделал ей предложение. Девушка согласилась, а ее папочка, будущий Вадиков тесть, согласился помочь Вадику с деньгами, чтобы фирму спасти. «Вот козел!» — прорычала Ленка. «А уволил-то за что? Не ты ж ему изменила, он сам...» А я отказалась оставаться его тайной любовницей. Сказала, мол, женишься — женись и катись к жене, а ко мне дорогу забудь. Вот он и уволил меня одним днем без выходного пособия. А я же еще в долги залезла, чтобы на первоначальный взнос за квартиру наскрести. Вадик же обещал мне помочь с деньгами. Ни копейки не дал, а полученной при увольнении зарплаты хватило только на то, чтобы платеж по ипотеке внести да коммуналку оплатить. «И как ты теперь?» – расстроенно выдохнула Ленка. «Ну как, ищу работу. Только ведь скоро Новый год, работу найти сложно. Да и опыта подтвержденного у меня немного. А еще я ведь хотела на курсы по графическому дизайну пойти. Надо до Нового года их оплатить, а мне нечем. Ни образования толком, ни опыта. Того опыта, что получила, работая в фирме Вадика, недостаточно, чтобы получать нормальную зарплату, которой хватило бы и на оплату ипотеки, и на жизнь. «Может, тебе мужика богатого найти? Авось поможет?» — предложила Ленка. Я усмехнулась. «Издеваешься? Все богатые мужики давно разобраны гораздо более привлекательными, чем я, девушками. Да и не могу я так ради денег, сама же знаешь». «Эх, и я сейчас ничем помочь не могу. Ты же в курсе, я пока по нулям. Может, у друзей по поводу долга поспрашивать? Ну, пока работу найдешь», — продолжила генерировать идеи моя подруга. «Спрашивала», — обреченно ответила я. «Перед Новым годом у всех так. Либо на подарки потратились, либо в отпуск куда-нибудь в теплые края собрались». «И то верно», — горестно вздохнула Ленка. «Ладно», — попыталась я успокоить ее. «Ты не переживай, я что-нибудь придумаю». «Подожди, я тут газету по дороге купила. Может, там чего найдем?» — вспомнила вдруг Ленка и полезла в сумочку. «Газету? Ты смеешься? Да кто сейчас вакансии в бумажных газетах размещает?» — удивилась я. «И зачем тебе эта газета?» «А!» — махнула рукой Лена. «Дед попросил купить. Нравится ему былые времена вспоминать, бумажные газеты почитывать. И ведь подарили же ему планшет, а все равно газету купить просит». С этими словами подруга развернула последнюю страницу не очень большой газетенки. «Требуется дворник, не пьющий мужчина 40-50 лет», — зачитывала она. Я лишь фыркнула, не желая комментировать такую вакансию. «Требуется няня с опытом не менее 10 лет», — прочитала Ленка. 10 лет назад мне самой еще няня требовалась», — саркастически ответила я. «О, смотри, требуется секретарь фирмы Вершинин и сыновья». «О, какой-то глюк у них. Сразу 2 одинаковых объявления. Видимо, вдвойне требуется секретарь». «Опыт не требуют, но знание дела производства нужно», — сообщила Лена. «Хм, ну, дело производства я в фирме Вадика более-менее изучила. Давай сюда это объявление». И я аккуратно вырвала из газеты показанное мне Ленкой объявление. Надеюсь, ее дедушка не слишком расстроится, что газета ему попалась дырявая.